Глава 18. Вообще-то слушание по поводу оглашения завещания — дело несложное, но в данном случае существенное значение имели детали. В течение всех рождественских каникул Ф. Пар Уиклиф не мог думать ни о чем ином. Все сидячие места в зале суда будут заняты, и еще втрое больше зрителей останутся стоять, подпирая стены. Он так волновался, что накануне слушаний весь день ходил по залу судебных заседаний, прикидывая, кого куда посадить. Пресса, разумеется, как всегда, вела себя разнузданно. Тележурналисты хотели присутствовать в самом зале. Он решительно отверг это требование. Тогда они предложили разместить камеры в коридоре, чтобы можно было снимать через стеклянные окошки в дверях. Этого он тоже не разрешил. Газетчики намеревались сами выбрать себе места в зале. Уиклиф отказал и в этом. Они просили его об интервью, но до поры он хранил молчание. Адвокаты тоже капризничали. Одни желали, чтобы слушание было совершенно закрытым, другие по непонятным причинам требовали пригласить телевидение. Одни настаивали на том, чтобы до утверждения завещания хранилось за семью печатями, другие, чтобы им по факсу прислали копии для детального ознакомления. Они дергали Уиклифа, передавали требования посадить туда-то или туда-то, выражали озабоченность тем, кого допустят в зал, а кого нет. Уиклиф прибыл на службу рано утром. На этот день он вызвал на работу дополнительную команду помощников. Те в сопровождении его секретаря и судебного пристава прибыли в зал заседаний, где он отдавал последние указания насчет рассадки, пересчитывал стулья и проверял, как работают микрофоны. Его очень заботили детали. Кто-то сказал, что группа телевизионщиков попытается разбить лагерь в конце коридора, и он срочно отрядил человека, чтобы им помешать. Когда с приготовлениями в зале было покончено, Уиклиф направился к себе в кабинет, чтобы заняться другими делами. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Вряд ли в его карьере будет другой столь же волнующий день. Чисто эгоистически он рассчитывал, что завещание Троя Филлона окажется скандальным и спорным, что одна из бывших семей завещателя будет обделена, а другая вознаграждена сверх меры, или что Трой Филлон лишит состояния всех своих безумных чад и обогатит кого-то совсем другого. Долгая процедура утверждения этого сенсационного завещания, несомненно, оживит заурядную карьеру Уиклифа. Он окажется в центре урагана, который, безусловно, будет бушевать годами, ведь ставка в игре 11 миллиардов. Уиклиф не сомневался, что именно так и будет. Один за запертой дверью, он минут 15 наглаживал свою мантию. Первым сразу после 8 явился некий репортер, и поскольку он был пока единственным представителем прессы, на него обрушилась вся мощь системы безопасности, блокировавшая двойную дверь зала заседаний. Его грубо остановили, потребовали предъявить удостоверение личности и расписаться в списке аккредитованных журналистов, после чего велели пройти через металлоискатель. Два амбала охранника были явно разочарованы, что сирена предупреждения не сработала. Репортер был благодарен им за то, что его не заставили раздеться догола. В зале охранник в форме проводил его по центральному проходу до второго ряда, где ему позволили, наконец, занять место. Слушания были назначены на 10. Но уже к 9 в коридоре перед залом собралась приличная толпа. Охрана наслаждалась обысками и бумажной волокитой. Очередь выстроилась через весь коридор. Некоторые адвокаты родственников Филона, рассчитывавшие сразу же проникнуть в зал, пришли в страшное раздражение из-за задержки. Грубости сыпались, как из рога изобилия. Адвокаты и судейские помощники обменивались оскорблениями. Послали за Уиклифом, но тот надраивал туфли и не желал, чтобы его беспокоили. Кроме того, словно невеста перед венчанием, он не хотел, чтобы гости увидели его до начала заседания. Наконец, наследникам и адвокатам разрешили пройти без очереди, и это немного разрядило обстановку. Зал суда постепенно заполнялся. Столы были расставлены в форме буквы «Ю». Кресло судьи находилось в ее разъеме, чтобы его честь мог, сидя на своем насесте, обозревать всех присутствующих — адвокатов, наследников, зрителей. Стулья, расставленные слева перед столом присяжных, предназначались для Филонов. С краю должен был сидеть Трой младший, рядом Биф. Там они и поместились. Оба шепотом переговаривались с тремя из множества своих поверенных и отчаянно старались принять скорбный вид и при этом полностью игнорировать всех остальных. Биф была вне себя, потому что охрана отобрала у нее сотовый телефон, и она не могла прямо здесь заниматься продажей недвижимости. Следующее место предназначалось для Рэмбла. Ради такого случая он не стал специально заниматься прической, однако его волосы сохранили темно-зеленый окрас. Он не мыл их недели две. Кольца победно сияли у него повсюду, в ушах, в носу и на бровях. Черная кожаная безрукавка позволяла любоваться татуировкой, кои были изукрашены его тощие руки. Рваные джинсы, старые грубые ботинки, уверенный вид. Следуя по проходу, он ловил на себе любопытные взгляды журналистов. Не отступая ни на шаг, рядом с ним суетился Янси, его пожилой, хиповатый поверенный. Осмотревшись, Янси быстро сообразил, какова расстановка сил в зале, и попросил, чтобы им дали места как можно дальше от Троя-младшего. Помощник судьи принял просьбу во внимание и отвел их за столик, развернутый лицом к скамье подсудимых. Рэмбл плехнулся на стул, и на спинку упали его зеленые волосы. Зрители наблюдали за ним в ужасе. Неужели это чудовище вот-вот унаследует полмиллиарда долларов? Джина Филон Стронг с мужем Коуди и двумя адвокатами, оценив расстояние, разделяющее Троя-младшего и Рэмбла, устроились как можно дальше от обоих. Коуди был очень озабочен, серьезен, и, не успев сесть, начал обсуждать с адвокатом какие-то важные бумаги. Джина глазела на Рэмбла, словно была не в силах поверить, что они с ним единокровные брат и сестра. Стриптизерша Эмбер устроила из своего появления в зале грандиозное шоу. Она вошла сюда в чрезвычайно короткой юбке и блузке с низким декольте, лишь формально прикрывающим ее дорогостоящий бюст. Помощник, провожавший ее на место, радовался выпавшей на его долю удачи. Без умолку треща он вел Эмбер по проходу, бесстыдно заглядывая за вырез блузки. Рекс шел следом в темном костюме, с набитым портфелем в руке, будто сегодня его еще ожидала важная работа. Его сопровождал Харк Геттис, по-прежнему остававшийся самым деятельным из всех адвокатов. Он привел с собой двух новых помощников. За неделю его фирма расширилась. Поскольку Эмбер и Биф не разговаривали друг с другом, Рекс поспешно указал ему место между Рэмблом и Джинной.